и пила с нами чай, чем была очень довольна. К ужину почти всегда кто-нибудь приезжал к нам из театра, зная, что мы дома. И всех-то у нас принимали радушно, хлебосольно, и всем-то было и хорошо, и тепло. Должна сказать, что я редко встречала более патриархальный и гостеприимный дом, чем наш, благодаря удивительной простоте и самобытности склада всего дома, происходившего больше от отца. Он никогда не подражал никому и ничему. Был совершенно равнодушен к роскоши и громким именам. Он одинаково относился как к фотографу-греку Кукули, которого подхватил в Александровском саду, гуляя с ним, так и какому-нибудь Шереметьеву. Он любил иметь полный дом, но без роскоши, как я уже писала. Толстые вскоре уехали, к нашему большому сожалению, а остальные остались до 12 января 1864 года и провели со мной мои именины. Отец пишет Толстым. 12 января 1864 года. Сегодня именины Татьяны Александровны. Прошу поздравить ее от меня и извиниться, что прежде не писал. А моя Татьяна завела гитару и бредит цыганскими песнями. А об мадам Лаборт и слышать ничего не хочет. Вы совсем испортили ее в Ясной. Подбили мою старуху ехать сегодня в маскарад в ложу слушать цыган. И сейчас послали за домино, несмотря на то, что уже 11 часов ночи. Народ бедовой, эмансипация настоящая, хуже поляков. Я часто впоследствии вспоминала свою мать. С каким терпением и любовью она выносила все, что касалось нас, а ей это было трудно. С больным мужем. Мать понимала, что для меня это время было и будет незабвенно. Это была моя последняя счастливо проведенная зима в Кремле с веселым праздником Рождества. Я писала Поливанову 13 октября 1862 года. Не завидую вам, что вы живете прошедшим предмет, а я так себе, настоящим наживаюсь. Верно, мне лучше этих лет и вообще этого время никогда не будет. Я сама это чувствую. Я вам всегда писать буду. Если горе и веселое будет, я вам все чертить буду. Верно, вы хоть и далеко от нас, а все-таки все понимать и во все вникать будете. Письма Толстых. Прошла неделя с тех пор, как все разъехались. В доме тишина. Вечер. Мне тоскливо. Тишина угнетает меня. Я одна. Иду бродить по всему дому. Мама с папа в кабинете. Здоровье отца плохо. Лиза делает английский перевод. Счастливая, думаю, всегда занята. Не то, что я. Я обхожу всех. Мальчики внизу с гувернером Гюбер играют в шахматы. Иду дальше. Слышу разговор в девичьей. Просковья и Федора о чем-то смеялись, но, видав меня, переглянулись и замолчали. Мне обидно. Я хочу в чем-то участвовать с ними, хочу знать, чем они живут, и что-нибудь услышать от них. «Федора, тебе хорошо на свете живется?» — спрашиваю я. Одиночество навело на меня философские мысли. Федора смеется. «Ничего, хорошо!» — отвечает она. «Что ты, дура, смеешься? Ты скажи, барышне, о чем радуешься?» — сказала Прасковья. «Что, скажи?» — спрашиваю я Прасковью. Да, сегодня к Степаниде Трифоновне сватов засылали из Покровского. Значит...